Морская холодом светит, волны качаются, словно дельфины. Не уставая, бегут на рассвете, приподнимая горбатые спины. Алым зонтом его дали раскрылись, чайки кричат и снуют над водой.